Глава 6. «Никита Михайлович, у меня же академия без охраны!» Вспомнил я, берясь за ручку двери. Прежний сторож так и не отучился гнать самогон, и Валериан Андреевич Чахлик был вынужден его уволить. Да и толку с этого сторожа, откровенно говоря, было немного. Я, конечно, могу нанять кого-нибудь, но хочется, чтобы это был человек, который реально способен следить за порядком, а не просто с комфортом проводить время за казенный счет. Можете мне кого-нибудь посоветовать? Ну, переводить в сторожа сотрудника тайной службы — это слишком большая роскошь, — отозвался Никита Михайлович. А вот у полиции могут найтись подходящие работники. Почему бы вам не поговорить со своим другом Михаилом Кожемяка? Отличная идея, — обрадовался я. Спасибо за подсказку. Я непременно с ним поговорю. «Как только у вас возникнут затруднения, сразу же присылайте мне зов», — напомнил Зотов. «Как вы помните, я тоже неплохо научился перемещаться через магические пространства. Если не успею вам на помощь, то хотя бы задержу преступников по горячим следам». «Спасибо, вы меня очень успокоили», — расхохотался я. «Ладно, до встречи». Вернувшись, я собрал всех обитателей дома на Каменном острове в столовой. Включая и магических духов, разумеется. Им предстояло в ближайшее время сыграть очень важную роль в нашей жизни. К моему удивлению, Фома тоже оказался дома. «А ты что здесь делаешь?» — удивился я. «Почему не в лицее?» По моей настоятельной просьбе домового зачислили в императорский магический лицей и дали ему комнату в спальном корпусе. Так что дома он должен был появляться только на выходных. «Меня отпустили, ваше сиятельство», — опасливо ответил Фома. «В лицее учителя с пониманием. Разве можно домовому надолго из дома отлучаться?» «Я правильно понимаю, что ночевать в лицее ты не хочешь», — уточнил я. Фома отчаянно замотал головой. «Не хочу, ваше сиятельство. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше». «Зато там ты будешь в безопасности», — вздохнул я. Но и Фому можно было понять. Домовому и в самом деле тяжело подолгу находиться далеко от своего дома. «Ладно», — кивнул я. «В таком случае наш разговор касается и тебя. Сегодня Никита Михайлович втайне предупредил меня, что влиятельные аристократы столицы недовольны усилением рода Воронцовых. Выступать против нас в открытую они не станут, но вот устроить пакость из-под тишка могут запросто». «Какую пакость?» — сурово насупился Игнат. «Например, наймут парочку головорезов на стеклянном рынке», — объяснил я. «Здесь в доме никому из вас ничего не угрожает, но с сегодняшнего дня я ввожу новое правило. Каждого, кто выйдет за ограду дома, будут неотлучно сопровождать стихийные духи. Поверьте, это самая лучшая охрана, которую только можно найти». Никита Михайлович Зотов лично проверил духа в деле и остался доволен. Стихийные духи, незримо присутствовавшие в столовой, выразили свое одобрение невнятным гулом. «Ишь, расшумелись», — пробормотал Игнат. «А ты их тоже слышишь?» — удивился я. «А как же не слышать, Александр Васильевич? Эван как галдят». Получается, простой способ, о котором говорил джин Уман, отлично работал. Тесно общаясь с людьми, магические духи потихоньку начинали возвращать себе человеческие черты. Еще одна хорошая новость. «Я очень надеюсь, что вы все отнесетесь к моим словам серьезно», — повторил я, строгим взглядом обводя домочадцев. «Конечно», — кивнула Лиза. «Не беспокойтесь, ваше сиятельство», — согласился с ней Игнат. — «Если понадобится, я любому бандиту своими руками шею сверну. Но зря геройствовать не стану». Фома молча шмыгнул носом, поэтому я обратился персонально к нему. — Фома, ты понял, что я сказал? — «Да мне это без надобности, ваше сиятельство», — неожиданно возразил Фома. — «Я ж домовой. А значит, где бы я ни был, дом меня защищает. Никакие бандиты меня тронуть не смогут. Они и глазом моргнуть не успеют, а я уже окажусь здесь». Мгновенное перемещение не хуже, чем через эти ваши магические пространства. — А ты не врешь? — напрямик спросил я. Фома обиженно отвернулся, а Дом коротким ментальным импульсом подтвердил, что домовой говорит чистую правду. — Значит, и из лицея домой ты тоже можешь попасть мгновенно, — усмехнулся я. — Ну да. — не чувствуя подвоха, кивнул Фома. — А теперь повтори-ка еще раз. Ты точно предупредил служителей лицея о том, что отлучился домой? Или просто воспользовался магией? — Ну... — Фома запнулся и густо покраснел. Я строго покачал головой. — Смотри у меня. Выгонят тебя из лицея, я заступаться не стану. — Да никто и не заметит, ваше сиятельство, — возразил Фома и этим окончательно выдал себя. — Ладно, военный совет закончен, — усмехнулся я. — Через час меня ждет император. — Александр Васильевич, может быть, поговорите с профессором, который у меня поселился? — неожиданно предложила Прасковья Ивановна. — Уж больно ему в столице нравится, да и человек хороший, сразу видно. Службы у него нет. Вдруг пригодится вам в академии? — Почему бы и нет? — секунду подумав, кивнул я. — Но это будет зависеть от того, что скажет мне император. Его Величество назначил мне встречу в Летнем дворце на набережной Фонтанки. Прибыв туда, я прошел мимо гвардейцев, которые строго вытянулись при моем появлении, и застал удивительную картину. Великая княгиня Мария Алексеевна копала картошку. Вернее, картошку копали двое угрюмых плечистых охранников, а великая княгиня внимательно наблюдала за их работой. Увидев меня, Мария Алексеевна расцвела в приветливой улыбке. «Александр Васильевич, как же я рада вас видеть!» Мы с Марией Алексеевной познакомились, когда я ловил таинственного невидимого жильца, поселившегося в доме скульптора Померанцева. Помнится, тогда великая княгиня даже угощала меня чаем. «Собираете урожай?» — улыбнулся я. «А как же?» — невозмутимо кивнула Мария Алексеевна. «Не зря же я все лето на этих грядках надрывалась». «Не бережете вы себя, ваше высочество!» — пробормотал один из охранников с надеждой, глядя на меня. Кажется, он рассчитывал, что мое появление отвлечет великую княгиню от огорода, и они с напарником смогут немного передохнуть. «Полезный труд продлевает жизнь. Запомни, Федор», — величаво ответила Мария Алексеевна. «И не втыкай лопату так близко к кусту. Картошку порежешь. Да поторапливайтесь, нам еще помидоры в теплице снимать». Мария Алексеевна обернулась ко мне и доверительно добавила. Хорошие помидоры в этом году уродились. Последние зелеными снимать приходится. Уже не вызреют, солнышко мало. Но ничего, я их и зелеными в банке закатаю. В зимнем салате объедение получится. А у вас, Александр Васильевич, есть огород? Я плохо разбираюсь в земледелии, — развел я руками, едва удерживаясь от смеха. У меня этим занимается Игнат. Какие ваши годы? — улыбнулась Мария Алексеевна. — Еще научитесь. Хотите чаю? — Я бы с удовольствием, но Его Величество назначил мне встречу. Тактично отказался я. — Знаю, — неожиданно усмехнулась великая княгиня. — Поверьте, обсуждать важные дела за чашечкой чая куда приятнее, чем в официальной обстановке. Его Величество не будет против. — Но тогда и я не возражаю, — улыбнулся я. Княгиня принялась заваривать чай, а я помог охранникам погрузить выкопанную картошку в мобиль. Моя помощь заключалась в том, что я придерживал дверцу мобиля, а охранники таскали тяжеленные мешки. Это могло бы показаться несправедливым, но ведь я был гостем императора, а они состояли на службе. «Благодарю вас, ваше сиятельство», — пропыхтел охранник, закинув в мобиль последний мешок. И с такой силой захлопнул дверцу мобиля, словно хотел выместить на ней все свое раздражение. Стоило мобилю охранников выкатиться за ворота, как из дворца, словно по волшебству, появился император. Я даже заподозрил, что он специально дожидался, пока мы погрузим всю картошку. Может быть, и в окно подсматривал. «Добрый день, Александр Васильевич!» С вежливой, но усталой улыбкой поздоровался он. «Благодарю вас за то, что откликнулись на мое приглашение». Его Величество всегда старался быть безукоризненно вежливым. Он считал, что этим подает хороший пример своим подданным. Я тоже не остался в долгу и ответил церемонным поклоном. «Добрый день, Ваше Величество! Спасибо, что удостоили меня аудиенции, несмотря на хлопоты, связанные с переездом». «Это все проклятые традиции», — поморщился император. «Мне нравится Летний дворец. Он достаточно благоустроен, я с удовольствием жил бы в нем весь год. Но дворец-то называется Летним, и, по мнению моих придворных, оставаться в нем зимой решительно невозможно. А если я начну нарушать традиции, то мои придворные подумают, что и им все дозволено, и чего доброго устроят бунт. Вот и приходится переезжать». «А пища со своего огорода — это тоже традиция?» — рассмеялся я. «Действенная мера против отравителей?» К моему удивлению, император серьезно кивнул. «Вот именно. Хотите — верьте, хотите — нет. Но овощи, которые вырастила Мария Алексеевна, просто невозможно отравить. К тому же они очень вкусные. А я люблю побаловать себя простой пищей. Мне это, знаете ли, не часто удается. Но хватит любезностей. У нас с вами, Александр Васильевич, сегодня два важных дела. И я бы хотел начать с приятного. Благодарю вас за то, что вы открыли портал в Лачангу. Вы совершили то, что до сих пор не удавалось ни одному магу. Проложили дорогу в новый магический мир. Поверьте, империя ценит это по достоинству. А лично обо мне и говорить нечего. В скором времени я собираюсь нанести великому визирю Лачанге официальный визит. И это стало возможным только благодаря вам». Без всяких усилий император заговорил чуть громче, и его голос стал официально торжественным. «Граф Александр Васильевич Воронцов, за заслуги перед империей я награждаю вас чином статского советника. Благодарю за службу». «Спасибо, Ваше Величество», — улыбнулся я. «Все случилось так, как я и хотел. Награждение прошло в неофициальной обстановке и вряд ли вызовет среди столичных аристократов какие-либо пересуды. Я от души радовался этому, но тревога за будущее магической академии никуда не делась. Его Величество отлично это понимал и не стал тянуть время. «А теперь поговорим о том, что происходит в моей магической академии», — сказал он. «Но сначала выпьем чаю». «Прошу к столу», — радушно улыбнулась Мария Алексеевна. Я удивленно нахмурился. До этого момента я не слишком хорошо понимал, зачем при нашем разговоре присутствует великая княгиня. И вот сейчас в моем мозгу промелькнула догадка. А что, если родная тетушка императора играет в империи куда более важную роль, чем все привыкли считать? Мария Алексеевна явно обладала государственным умом. Похоже, император не стеснялся советоваться с ней в трудных случаях. Великая княгиня собственноручно наполнила мою чашку крепким, вкусно пахнущим чаем. «Благодарю вас», — улыбнулся я. Стол, как и в прошлый мой визит, был накрыт на удивление просто. На нем стояла хрустальная сахарница с неровными желтоватыми кубиками сахара и небольшая вазочка с сушками. Сушки были посыпаны маком. «Как там говорила великая княгиня? Чем дольше живешь, тем больше начинаешь ценить простые удовольствия». Мне такое чаепитие тоже нравилось, и я всерьез заподозрил, что старею. Но сразу же весело улыбнулся. «Рад, что вы не теряете настроение, Александр Васильевич», — заметил император. «А меня сложившаяся ситуация, честно говоря, здорово рассердила». Он замолчал и бросил рассеянный взгляд на дворцовую ограду. За ней уже собралось несколько зевак. Я отлично понимал их любопытство. Не каждый день увидишь, как император пьет чай со своими гостями. Между нами и оградой было порядочное расстояние, кроме того, дворцовая охрана недаром ела свой хлеб. Я был уверен, что никто не сможет подслушать наш разговор. Император тоже не обратил на зевак почти никакого внимания. На мгновение нахмурил брови, но сразу же повернулся ко мне и совершенно забыл об их существовании. А меня охватило странное чувство. Я находился на виду у незнакомых людей и все-таки чувствовал себя уединенно. Сделав глоток чая, император осторожно поставил чашку на тонкое фарфоровое блюдце. «Я знаю, что происходит в Академии, Александр Васильевич», — без предисловий начал он. «Трое преподавателей уволились, и я думаю, что это только начало. Никита Михайлович рассказал вам, с чем это связано?» «Он сказал, что столичные аристократы недовольны моей бурной деятельностью», — усмехнулся я. «Они решили открыть новое учебное заведение и старательно переманивают преподавателей из Академии. Кроме того, Никита Михайлович предупредил, что со мной могут поквитаться и другими способами». «Этого нельзя исключать», — серьезно кивнул император. «Вы в самом деле настроили против себя по меньшей мере половину влиятельных семейств. Верховодит ими род Долгоруковых. Но и Шуваловы не остались в стороне. И Орловы тоже». «А этим-то я чем не угодил?» — изумился я. «Кажется, мы с ними даже не пересекались». «А это и не требуется, Александр Васильевич», — неожиданно вступила в разговор великая княгиня. «Вы счастливый человек. Живете себе уединенно на Каменном острове и совершенно не интересуетесь светской жизнью. А потому плохо знаете, что происходит. Ваш дед осведомлен о происходящем куда лучше, но, кажется, он не хочет портить вам настроение». «Игорь Владимирович считает, что в магических делах я могу принести куда больше пользы, чем в политических дрязгах», — улыбнулся я. «И он совершенно прав», — согласился император. «Но некоторые дрязги затрагивают всех, и остаться в стороне невозможно, как ни старайся. Вернемся к сути дела. Долгоруковы вместе с Орловыми и Шуваловыми собираются открыть в столице новый магический университет. Я прекрасно понимаю, для чего они это затеяли. Да, они особо и не скрывают своих намерений. Но запретить им я не могу. Формально основание университета направлено на благо государства. Они стараются для империи». Эти слова его величество произнес с жесткой усмешкой. «Мне кажется, это еще не все», — предположил я. «Вы правы, Александр Васильевич», — прищурился император. «Эти господа не считают нужным скрывать свои истинные интересы. Позавчера они попросили меня об аудиенции, и я их принял. Догадываетесь, о чем шел разговор?» «Только в общих чертах», — улыбнулся я. «Вы же знаете, что я не обладаю талантами к ясновидению». «А между прочим, эти господа говорили о вас. Они предложили мне сместить вас с должности ректора Академии и назначить на это место их человека. А за это они откажутся от своей затеи с университетом». «Значит, это еще не настоящая война», — про себя усмехнулся я. «Они надеются победить Воронцовых малой кровью». А вслух спросил. «И что вы думаете по этому поводу?» «Я не считаю себя вправе давать вам советы, Ваше Величество, но, может быть, вам стоит уступить их просьбе? Это сразу же решит все проблемы». «Не решит», — жестко возразил император. «Если я уступлю, то они подумают, что могут вертеть мной, как им заблагорассудится, и уже никогда не оставят своих попыток». «Есть другой выход», — улыбнулся я. «Хотите, я сам напишу прошение об отставке? Придумаю убедительную причину. Вы даже сможете прилюдно рассердиться на меня за это. А господа заговорщики будут считать, что им просто повезло». На дне моей чашки еще оставалось немного чаю. Я сделал последний глоток. Чай остыл, в нем чувствовалась горечь. Великая княгиня, заметив, что моя чашка опустела, поднялась и налила мне еще чаю. «Вы удивительно спокойны, Александр Васильевич», — улыбнулась она, — «и на удивление рассудительны». «Благодарю вас за это предложение, Александр Васильевич», — кивнул император. «Возможно, нам придется им воспользоваться. Я не могу допустить, чтобы Императорская магическая академия закрылась. А это непременно случится, если Долгоруковы и Шуваловы переманят к себе всех преподавателей. Это и есть их план, и они не остановятся». «Но, может быть, у Александра Васильевича тоже есть план?» — негромко спросила Мария Алексеевна. «Я бы с удовольствием послушала». До визита к императору у меня была только смутная догадка о том, как следует поступить. Но за время разговора эта догадка окончательно оформилась и превратилась в намерение. «Скажем так, у меня есть предложение», — усмехнулся я. «Выслушайте его и решайте, заслуживает оно внимания или нет». «Я внимательно слушаю», — кивнул император. «Во-первых, мне кажется, что вы должны публично поддержать открытие нового университета», — начал я. «Например, на заседании Государственной Думы. Вы даже можете пойти дальше. Предложите новому университету ваше личное покровительство». Император изумленно поднял брови, но почти тотчас же весело улыбнулся. «Вы предлагаете выбить у них почву из-под ног», — уточнил он. «Лишить их протест всякого смысла». «Вот именно», — кивнул я. «Но ведь они не остановятся. Что будет с Академией?» «На этот случай у меня есть вторая часть плана. Я хочу найти для Академии новых преподавателей, Ваше Величество». «И где же вы их возьмете?» — поинтересовался император. «И почему так уверены, что их тоже не переманят?» «Потому что я хочу пригласить преподавателями в Академию магических существ», — объяснил я. «Мы перестроим всю учебную программу. Не могу сказать, что я полностью уверен в успехе, но это хорошая возможность, Ваше Величество. Никто не знает о магии больше, чем магические существа. Они смогут научить студентов Академии тому, чему их не научат ни в одном университете». Похоже, император растерялся от моих слов. Он откинулся назад и задумчиво барабанил пальцами по столу. А Мария Алексеевна звонко расхохоталась. «Вот это план!» — сквозь смех сказала она. «Вот это план!» «А если у вас ничего не выйдет?» — спросил император. «Риск существует всегда, Ваше Величество», — ответил я. «Но в таком случае у вас появится веский повод лишить меня должности ректора. И вы обязательно это сделаете». «А если у него получится?» — вмешалась Мария Алексеевна. «Это будет настоящая бомба. Вы только представьте. Первая в нашем мире академия, в которой преподают магические существа. Это вызов, Ваше Величество. А еще четкий сигнал соседним государствам. Магия на стороне империи». «Начало уже положено», — улыбнулся я. «Вы же помните, что господин Чахлик успешно преподает у нас в академии? Я уверен, что найдутся и другие желающие. Кстати, Владимир Кириллович Гораздов согласился преподавать артефакторику». «Вы не теряете времени, Александр Васильевич», — одобрительно кивнул император. «И мне нравится ваша затея. Она достаточно безумна, чтобы я в нее поверил. Но учтите, сроки поджимают. Заседание Государственной Думы состоится через 2 недели. Если до этого времени у вас ничего не выйдет, то я сам принесу вам прошение об отставке». Закончил я за него.